В настоящее время для предупреждения побегов употребляются главным образом репрессивные меры. Эти меры уменьшают число побегов, но только до известного предела, и репрессия, доведенная до своего идеального совершенства, все-таки не исключала бы возможности побегов. Есть предел, дальше которого репрессивные меры уже перестают быть действительными. Как известно, каторжный продолжает бежать даже в то время, когда в него прицеливается часовой. Его не удерживает от побега также ни шторм, ни уверенность, что он утонет. И есть предел, перейдя который, репрессивные меры уже сами становятся причиной побегов. Так, например, устрашающее наказание за побеги, состоящее из прибавки нескольких лет каторги к старому сроку, увеличивает число бессрочных и долгосрочных, и тем самым увеличивает и число побегов. Вообще говоря, репрессивные меры в борьбе с побегами не имеют будущности, они сильно расходятся с идеалами нашего законодательства, которое в наказании видит прежде всего средство к исправлению. Когда вся энергия и изобретательность тюремщика изо дня в день уходит только на то, чтобы поставить арестантов в такие сложные физические условия, которые сделали бы невозможным побег, то тут уже не до исправления и может быть разговор только о превращении арестанта в зверя, а тюрьмы в зверинец. Да и непрактичны эти меры. Во-первых, они всегда ложатся гнетом на население, неповинное в бегах. И во-вторых, заключение в крепко устроенной тюрьме, кандалы всякого рода, карцеры, темные и тачки делают человека неспособным к работе. Так называемые гуманные меры, всякое улучшение в жизни арестанта, будет ли то лишний кусок хлеба или надежда на лучшее будущее, тоже значительно понижают число побегов. Приведу пример. В 1885 году бежало 25 поселенцев, а в 1887 году, после урожая 1886 года, только семеро. Поселенцы бегают гораздо реже, чем каторжные, а крестьяне из ссыльных почти совсем не бегают. Меньше всего бегают из Корсаковского округа, потому что здесь урожаи лучше, преобладают среди арестантов краткосрочные, климат мягче и легче получить крестьянские права, чем на Северном Сахалине. А по отбытии каторги, чтобы добыть себе кусок хлеба, нет надобности возвращаться в рудник. Чем легче живется арестанту, тем меньше опасности, что он убежит, и в этом отношении можно признать очень надежными такие меры, как улучшение тюремных порядков, постройка церквей, учреждение школ и больниц, обеспечение семейств ссыльных, заработки и тому подобное. За каждого пойманного и доставленного в тюрьму беглого, как я уже говорил, рядовые, гелики и вообще занимающиеся ловлей беглых получают от казны денежное вознаграждение в размере 3 рублей за голову. Нет сомнения, что денежное вознаграждение соблазнительное для голодного человека, помогает делу и увеличивает число пойманных, найденных мертвыми и убитых. Но помощь эта, конечно, совсем не окупает того вреда, какой неминуемо должны причинять населению острова дурные инстинкты, пробуждаемые в нем этими трехрублевками. Кто вынужден, как солдат или ограбленный поселенец, ловить беглых, тот поймает и без 3 рублей, а кто ловит не по долгу службы и не по нужде, а из соображений корыстного свойства, для того ловля составляет гнусный промысел. А эти 3 рубля являются поблажкой самого низменного свойства. По имеющимся у меня данным, из 1501 бежавших поймано и добровольно вернулось 1010 каторжных, найдено мертвыми и убито при преследовании 40, без вести пропало 451 человек. Стало быть, из всей массы бегающих Сахалин теряет 1/3, несмотря на свое островное положение. В ведомостях, откуда я брал эти цифры, добровольно вернувшиеся и пойманные показаны в одном числе. Найденные мертвыми и убитые при преследовании тоже показаны нераздельно. И потому неизвестно, какое число относится на долю поимщиков и какой процент беглых погибает от солдатских пуль.